Ну, значит, разобрались, да? Те, кто сейчас уже в браке, разберитесь. Кто из вас дешевле, кто дороже. Ну, а потом, ну, хотя бы знать, если вы дешевле, вам надо подчиняться. Если вы дороже, то давайте проявите ваш ум и сделайте так, чтобы он вам подчинялся. Ваш партнер. В плане взаимодействия есть две формы взаимодействия. В общем, семья как производство. Двух начальников быть не может. Когда решается, только семья как в какой-то сфере он, в какой-то она. Но должно быть четкое разделение обязанностей. Раньше я как-то думал, да, общее дело, вот это треугольничек, вы обратите внимание. Если у вас его нет, значит у вас нет семьи. В нашем понимании есть сексуальный партнер, не хотите разойтись, заведите этот треугольник. Раньше я думал, что обязательно нужна одна профессия, не обязательно. Одна идеология должна быть, это идеология роста. Я писатель, моя жена вполне может быть редактором. Более того, буду заинтересован, чтобы она не только мои книги редактировала, но и другие информацию несла. Так? Значит, я могу быть строителем, она может быть юристом, она будет проверять мои эти самые документы, юридическое обеспечение. Я буду ремонтировать ее фирму. Но это я вот все-таки думаю, если нет вот этой общей идеи лезть вверх. Семьи не будет. Вот я знаю, моя жена, видите, я вжила, хотел бы, чтобы она сейчас вместе со мной была здесь, но не получается, болеет она. Но мы одной идеологии. Когда у нас была одна идеология, она меня за муки полюбила и за сострадание к ним, мы так дружно, невротически жили. Всем было плохо, да. Ну да. Но я страдал, она помогала мне. А то, когда я уже перестал быть страдальцем, ей нечего было делать. Но сейчас она поняла, что это начались всякие разногласия. Сейчас она поняла, что я занимаюсь делом, ну такое, на телефоне сидит. Уже знает, охраняет меня. Кстати, почему семейный бизнес часто у нас не идет? Из-за плохой психологической подготовки. И говорит, вы что, жена не может на него повоздействовать? Она говорит, может она повоздействовать. Она говорит, не имею никакого влияния на него. Передам, что вы звонили. Ну, надо соображать, кому можно дать сотовый телефон, кому не стоит. Ну так, одна идеология. Разные дела делают. Так что, а нет общей идеологии, разваливается семья. Формально она может быть сохранена, но ее нет. Значит, тогда поскольку у нас нет ни холостяков, нет, все женаты, кто на ком женится. Значит, тогда потихонечку и секс перемещается на производство. Ну, кто-то другой становится мужем или женой, там где есть общая идеология. Нет росписи. Вот в таком вот духе. Так что законы Божьи или законы природы, они, так сказать, действуют. Да. Непонятно, надо тоже знать, кто директор, кто самый главный. Вся беда наших семей, значит, главный тот, кто больше зарабатывает. Все-таки получается, кто-то должен быть главным. Да? Потом кто меньше. Дети, естественно, не могут быть первыми. Почему у нас плохие отношения с детьми? Естественно. Мы им отдали власть. Мы живем ради них. Это неправильно. Жизнь нужна ради себя. Дети от этого только выиграют. Почему? Когда у ребенка власть, так? А у него еще в компьютере мало, да, информации, чтобы руководить. И тогда у него остается какое? Хочу. Хочу, а не целесообразно. Значит, довольно часто приходится отвоевывать власть назад. Ну, в общем, конечно, у кого нет семьи, будете потом еще заводить, бери готовую продукцию, а не полуфабрикат. Ну, вот из того, что, ну, из тех людей, которые уже прошли вот этот наш опыт, значит, вот у Жени жена, она вначале к нам не приходила, да? И дело у них пахло керосином. Он, правда, не говорил ничего, но я это чувствовал. Сейчас она уже стала нашим членом коллектива, идеология общая, значит. То есть нужно сказать правду. И он правду, он это, эту правду понимал, как-то удалось ее втянуть. Сейчас все, и она совсем иной стала, сейчас видно это. Ну, сейчас общая идеология. Она, по-моему, архитектор, да? А он врач. Ну, не имеет значения. Идея роста, это как раз он помогает сейчас ей расти, все стало легче на свои места. Ну, сейчас мы еще и Артема скинули. Они сделали, несмотря на то, что грамотные люди, опять отдали власть Артему, он из них вырвал ее. Вот. Ну, пришлось помочь. Это был семинар хороший. Да. Началось на семинаре, потом так получилось, что в Ростов мы ехали в одном вагоне. Нет, Женя-то она все-таки еще не полностью прониклась. Но после этого, по-моему, прониклась уже полностью, да? Ну и потом я взял власть в свои руки, пообещал его выбросить из вагона, если будет вести себя не так, как нужно. И на маму наехал, говорю, вот здесь не мама главная, здесь я главный. И вот так вот, сейчас ко мне Михаил Ефимович выйдет. Четко выговаривает. Пойдем. Значит, завтра он придет, да? Ну, сколько хорошо. Так что, да. Сколько ему? 5 лет. Вот так вот. Ну, это наш уже ребенок, но тоже, видите, как тяжело. Значит, ну, по сути дела, семья у них сформировалась буквально, может быть, года 2-3, да, тому назад. Это уже появилась семья. То есть не обязательно разводиться. Вот. Ну и такие, конечно, он не наезжал на нее, но управленческими всякими приемами, значит, так сделал, что они стали вместе. Я помню, мы проводили семинар, значит, все были на семинаре, а как сама, твоя жена, потом это, гражданская жена твоего сына и Надя, они там сидели, нас обсуждали, что мы чокнули. Чем кончилось? Присоединилась к нашей системе Лена, Надя к нашей системе присоединилась роста. А его гражданская жена где? Нету ее. Не присоединилась. Нету. Нету ее. Причем даже я не знаю, как там детальки, значит, как они там разводились, но, по-моему, без особой какой-то такой, какого-то надрыва. То есть, когда по-настоящему разошлись, а нет невротической сцепки, то как-то никто особенно не страдает. Она пошла своей дорогой, вот это вот. Не знаю, как ее зовут. А, значит, Саша своей. Ну, сейчас он тоже нашел себе гражданскую жену в нашем коллективе. Ну, насколько здесь тоже, ну, разводиться будет еще грамотнее, если вы спрашиваете. А может быть и самое. Да. Ну вот так вот. Так что наша система предполагает, ну как предполагает, очень осторожно относиться, потому что все-таки раз люди вместе живут, что-то их связывает, так? Ну а если уж невозможно, то тогда у нас отработана техника разрыва. неправильная техника разрыва, юридический развод ничего не дает. Вот, кстати, Вика сейчас практически всем рассказала, что она с мужем разошлась.